004. Исследую подземелье в первый раз. Так-так, нет смысла стоять на одном месте, поэтому я стала двигаться. Похоже, человеческие следы, которые я видела, означают, что люди здесь бывают, и у меня есть ощущение, что если я с ними столкнусь, то будут проблемы. Пока что я пойду в противоположном направлении от следов. А ведь эта пещера действительно огромна. Высота пещеры, наверное, что-то около 100 метров. И это должно быть примерно такая же ширина. Я не совсем уверена из-за камней, разбросанных тут и там. Но чувствуется, что пещера значительно просторнее. Широкий проход расширяется еще больше. Здесь U-образное пересечение путей, с которого иду я, по которому ушли люди и путь, куда я сейчас иду. Путь, куда я иду, тот, который идет вниз от U-образного перекрестка. Я забралась на камень поблизости и кинула быстрый взгляд на путь вперед. Там что-то есть. Там монстры на моем пути. Олень, олень, олень, олень, олень. Летучая мышь, летучая мышь, летучая мышь. Волк, волк, волк, динозавр. Способность оценка, похоже, вышла из-под контроля. Нет, оно выглядело действительно как олень, которого я знаю. Вот только у оленя не бывает такого блестящего рога, похожего на меч. Летучие мыши тоже отличаются. Они похожи на страшных грызунов с дьявольскими крыльями. Волки выглядят относительно нормально, если не считать, что у них было 6 ног. А позади лежал динозавр. Похож на тираннозавра, у которого есть рог и броня. Это не столько динозавр, а скорее дракон? Могу ли я прорваться через них? Возможно ли это? Нет, делать что-то настолько абсурдное не будет разумно для новорожденного паука. Уровень сложности запредельный. Я незаметно спустилась с камня. Что же делать? Впереди толпа монстров, сзади паучий ад и люди. Шах и мат? Нет, подождите. Успокойся. У меня есть решение, которое я приготовила как раз на такой случай. Ну, не стоит преувеличивать. Так получилось, что я нашла другой путь. Невзирая на то, что здесь большой U-образный проход, это не так заметно, но есть и другой путь. Проходом являлась дыра в стене. Правда, высота дыры что-то около 3 метров, а ширина приблизительно такая же. Но есть одна проблема. Из этого прохода вели человеческие следы. Если человек вышел из этого прохода, разве это не значит, что за этим проходом может быть пещера? Или даже выход из подземелья? Выход. Должна ли я выходить наружу? Если бы я была человеком, я бы не задумываясь вышла наружу. Ведь понятно, что это подземелье намного выше уровнем, чем я. Не знаю, насколько я сильна, как монстр, и в тот момент, когда я понимаю, что победить невозможно, возможность сражения исключается. Нет, если это игра, то умирать не так уж страшно, поскольку я могу воскреснуть. Но если это реальность, тогда смерть означает конец. Не хочу ставить мою жизнь на самоубийственную атаку. Я предпочитаю принять столько мер предосторожности, сколько смогу. Если думать с этой стороны, то выйти из подземелья не кажется таким уж плохим выбором. Хоть выбор и неплох, я также не могу сказать, что снаружи будет безопасно. Я же все-таки монстр. По крайней мере, учитывая, что люди приходят и уходят из подземелья, это означает, что где-то рядом находится человеческое поселение. Если паук-монстр покажется на территории людей, понятное дело, что на меня объявят охоту. Это риск выхода наружу. С другой стороны, если я смогу найти место, которое будет сложно обнаружить, тогда это может сработать. Это вопрос удачи. Постараться спрятаться от людей или остаться внутри подземелья. Так, я решила. Для начала пойдем к выходу из подземелья. Я должна найти выход из подземелья и избежать как можно быстрее. Возможно, люди расположили свой лагерь у входа в подземелье. Ну, теперь, когда все решено, вперед! Я задумалась. Нет, могу повторить снова. Эта пещера слишком громадна. Что с этим громадным лабиринтом? Путь разветвляется до тех пор, пока я не перестала понимать, куда иду. Количество развилок я прекратила считать после 10. И обнаружила значительное количество монстров. В результате, сбегая от них, я заблудилась. Следы? Я не видела их уже очень давно. Никак. Карта понадобится любому, кто сунется в этот лабиринт. И сейчас не до поиска выхода. Мой голод скоро достигнет предела. «Кто-нибудь, дайте мне рисовый шарик!»